возраст Вселенной. Весьма странно, что теория Большого Взрыва может в какой-то степени ответить на первый вопрос, но абсолютно не способна ответить на второй. Поэтому под возрастом Вселенной мы будем понимать интервал времени, отделяющий нас от Большого Взрыва. Мы не исключаем возможности предшествующей фазы в жизни Вселенной, но по существу ничего сказать о ней не можем. Удаленные галактики разбегаются друг от друга с огромными скоростями. Чем дальше галактики, тем больше скорости их удаления. Совокупность галактик находится в состоянии расширения. Имеем ли мы дело с взрывом наружу, подобным взрыву бомбы? И взрыв вовнутрь никогда не произойдет, или же галактики в конце концов снова упадут друг на друга? Это вопрос еще не решенный, и мы обсудим его позднее, глава 5 и 17. Однако данный вопрос имеет очень слабое отношение к ранним эпохам существования Вселенной, когда шел взрывной процесс возникновения элементарных частиц и испускания излучений и состояния с бесконечной плотностью. Страница 70. Попытаемся нарисовать наглядную картину начального расширения, представив себе огромный пчелиный рой, втиснутый в крошечный улей. Внезапно пчеловод убирает улей, и пчелы стремительно разлетаются во всех направлениях. Каждая конкретная пчела видит, что все ее соседи удаляются друг от друга. Предположим, что все пчелы летят по прямым линиям, но в случайных направлениях. Пчелиный рой будет неудержимо расширяться, охватывая все больше объем, и самый быстрый окажется дальше всех. Скорость каждой пчелы связана простым соотношением с пройденным ею расстоянием. Скорость равна расстоянию, деленному на протекший интервал времени. Галактики, или по крайней мере атомы, из которых они состоят, должны были начать свое расширение подобным образом. Невероятно сконцентрированное плотное вещество стремительно разлеталось во всех направлениях. В ходе расширения вещество должно было конденсироваться в некие образования, имеющие размеры галактик, которые в конце концов распадались на звезды. Обсуждение этих эволюционных процессов в ранней Вселенной почти целиком посвящены главы 6 по 13. Мы можем датировать начальный момент расширения Вселенной, рассчитав просто-напросто время, протекшее с тех пор, когда любые две галактики, которые мы сегодня наблюдаем разбегающимися, соприкасались друг с другом. Ясно, что большую часть своей жизни галактики находились вдали друг от друга. Пока мы не будем вдаваться в детали эволюции галактик, в течение того времени, когда они находились в тесном контакте друг с другом, поскольку эта фаза охватывает лишь малую часть их сегодняшнего возраста. Поэтому возраст Вселенной по порядку величины оценивается отношением относительного расстояния к относительной скорости пары галактик. Согласно закону Хаббла, скорость разбегания галактики равна постоянной Хаббла h, умноженной на расстояние между галактиками. Как и в приведенной аналогии с роем пчел, время, протекшее от начала расширения, равно просто единице, деленное на h, если скорости галактик не менялись в течение времени. Современные астрономы, благодаря определенным техническим усовершенствованиям, измерили константу h более точно, чем это мог сделать Хаббл. Различные индикаторы расстояний, переменные звезды Цефеиды, звезды, обладающие высокой светимостью, яркие туманности и эллиптические галактики, были заново измерены с существенно более высокой точностью в различных типах галактик. Шкала расстояний протянулась до более далеких галактик. Но и по самым последним данным, простая обратно-пропорциональная связь между скоростью и временем приблизительно выполняется. Принятое сегодня значение величины единицы, деленной на h, составляет около 20 миллиардов лет, хотя по данным Хаббла временная шкала была гораздо короче, всего лишь 10 миллиардов лет. Примечание диктора. Далее на странице 71 следует рисунок 27. Возраст Вселенной. Измерение постоянной Хаббла h позволяет оценить время, прошедшее с момента Большого Взрыва. В закрытой модели возраст Вселенной меньше 2 трети h. В открытой модели он равен просто единице, деленной на h. Современные наблюдения указывают на то, что отношение единицы, деленной на h, равно примерно 20 миллиардам лет. Конец примечания диктора. Поскольку величина h столь мала, скорости разбегания ближайших к нам галактик незначительны, и их расширение трудно обнаружить на фоне локальных движений галактик, входящих в местную группу галактик. Эта система включает в себя нашу галактику, Млечный Путь, несколько ее спутников, испытывающих сильное гравитационное влияние Млечного Пути, а также галактику Андромеды с ее спутниками. Эти галактики движутся по орбитам вокруг друг друга, поэтому они не принимают участие в всеобщем расширении более далеких галактик. Кроме того, скорости галактик меняются со временем, поскольку космическое расширение либо ускоряется, либо замедляется. Это изменение скорости могло бы повлиять на нашу оценку, согласно которой единица, деленная на h, есть время, протекшее с момента Большого Взрыва. Фактически, величина единицы, деленной на h, дает хорошее приближение возраста открытой Вселенной. Однако возраст замкнутой Вселенной, который суждено испытать обратное сжатие, на самом деле должен быть меньше единицы, деленной на h. Если Вселенная закрыта, то ее возраст приблизительно равен 2 трети h в степени минус 1, то есть составляет около 13 миллиардов лет. При условии стандартного значения величины h. Рисунок 27.